Глава 6. Чего-чего, а уж реветь я точно не собиралась. Нужно было придумать план и как-то ему следовать. Правда, с планами у меня всегда не ладилось. Для начала я решила выбросить из чемодана посылку кикиморы для Лиха. Какой бы бесстрашной я себя ни мнила, но на собственном опыте проверять отношение Васьки к лягушачьим лапкам не хотелось. Она же мне потом проходу не даст. Поэтому, повернувшись к ней спиной, открыла защёлку. Уже в следующий миг она запрыгнула мне на плечо и поинтересовалась. «А чем воняет?» «Ну, видимо, что-то сдохло», — грустно ответила я, вороша платье. «Зелья, что ли, разлились?» Жаба сунула мордочку в чемодан и скривилась. «Теперь и одежда вся пропахнет». «Уже», — я вытащила свой любимый рабочий сарафан, на котором расплылись непонятные пятна. «Ох, забав!» — Василиса перескочила на кровать и удобно устроилась на подушке. «Проклял тебя, что ли, кто-то?» «Я бы почувствовала». Сморщив нос, я достала бумажный сверток, из которого на пол тут же полилась зеленая жижа. «Фу!» — Васька отвернулась. «Унеси это отсюда!» И пока я бегала до купальни, холодной водой застирывая одежду, пока выбрасывала напрочь испорченные вещи, пока намывалась сама, на улице уже успела окончательно стемнеть. Свечей я, конечно, у Бакуни не попросила, свечи стоили денег, а у меня с ними пока было туго. Вот, я положила на стол тщательно завернутый куль, найденный среди платьев, и жабка заинтересованно подняла голову. «Это что?» «Это от Овинника. Только он у нас такой дотошный, чтобы упаковывать все в несколько слоев. «Ну так открывай», — жаба потерла лапки. «Поди что-нибудь съедобное». «Не знаю, не знаю», — засомневалась я. «А вдруг туда жижа попала? У меня теперь долго в носу этот запах стоять будет. Кажется, я и сама теперь пахну чем-то». «Не переживай, тебе не кажется». Вася забралась на стол и стала разворачивать подарок. Я же вздохнула, встала и подошла к окну. «Ты бы не ходила тут?» — попросила Васька, оторвавшись от своего дела. «Так запах становится сильнее. Постой на месте, будь другом». Я обхватила себя руками и посмотрела на башню Ковина. Где-то там сейчас молодые ведьмочки-первогодки готовились к учебе, разбирали свои зелья, пробовали первый раз кого-нибудь проклясть, магов опять же доводили. «Ага!» — воскликнула жабка, заставив меня вздрогнуть. «Пряники! Так и знала! И все целы!» «Подожди!» — я повернулась к ней. «Не ешь!» «А что?» — она замерла с куском во рту и тут же снова принялась жевать. «Да тофна не пропали! Ну что, я не отличу, что ли?» «Может, мы их продадим?» — я склонила голову на бок. «Они ведь обережные, подумай только!» «Угу, свою долю можешь продать!» Кивнула жаба, подгребая себе большую часть. «Ну, знаешь», — обиделась я и села рядом, отчего Васька скривилась и слегка отодвинулась. «Давай сюда». Я откинулась на стену, покрутила в руках румяный пряничек и откусила. Он оказался необычайно вкусным. Впрочем, Овинник других не делал. Я закинула остатки в рот и потянулась за следующим. В груди зачесалась, и я передернула плечами. Поскольку печать заживала плохо, стоило бы приложить к ней какой-нибудь травяной компресс. Уж на это-то моих умений точно хватало. «Сходи вниз, принеси попить», — махнула мне лапой Васька. Я подняла бровь. «Если ты от чего-то решила, что я теперь у тебя на побегушках, то ты глубоко». И тут в грудь будто с размаху ударили. Я взвыла и повалилась с кровати на пол. «Эй!» — заволновалась жаба, соскакивая следом. «Я же пошутила! Ты чего?» Я захрипела, обхватив себя руками. Сила внутри словно взбунтовалась. Она надувалась, растягивая кожу, и не могла прорваться сквозь печать. «Пряник!» — выдохнула я, сообразив, чем вызван приступ. Только вот жаба поняла по-своему. Она метнулась к столу, схватила недоеденный кусок, а потом засунула его в мой открытый рот, придержав челюсть, чтобы я точно проглотила. «Ты!» — я выпучила глаза. «А!» Казалось, вот так мне и придет самый настоящий конец. И отнюдь не такой, о котором мечталось. «Ой, снова завоняло», — пожаловалась Вася, осматриваясь по сторонам. «И что-то потемнело, видишь?» «Ничего я не вижу», — выдохнула, переворачиваясь на живот и утыкаясь лицом в деревянный пол. «Но вот запах, тот самый запах тухлых яиц, а не сгнивших лягушачьих лап, я отчетливо уловила и напряглась». Боль нарастала волнами, а когда я подумала, что сейчас самое время отключиться, что-то громко хлопнуло внутри, и все прекратилось. Зажмурившись и ощупывая себя руками, я, наконец, выдохнула. Судя по всему, меня должно было разорвать на несколько частей, а потому глаза открывать я опасалась. «Забав», — жалобно прошептала Василиса. «А что это, а, Забав?» «Где?» — прохрипела я, радуясь тому, что руки до сих пор приделаны к туловищу. «В углу», — еще тише отозвалась жаба и замолчала. Я подняла голову и ничего не увидела. Совсем. «Вась!» — позвала. «Я ослепла?» «Не!» — жаба ткнулась мне в лицо. «Поморгай, привыкнешь!» Она чавкнула над духом, заставив меня вздрогнуть. «Ты там ешь, что ли?» «Я, когда нервничаю, всегда ем», — прожевав, ответила она. «Ну, видишь?» Глаза постепенно привыкали к странной темноте. Подтянувшись на руках, я села и прижала к себе Василису. Возле шкафа чернота словно перетекала, разрастаясь и снова сворачиваясь клубком, а от нее щупальцами расходился плотный, вонючий туман. «Что ты натворила на этот раз?» — зашептала жаба. «Мне уже как-то не по себе». «Нашла, что спросить», — я потерла грудь, «как будто я когда-то точно знаю, что натворила». Печать осталась на месте. Я чувствовала, как болит под ней кожа. Помотала головой и поднялась на ноги. Вздрагивая от каждого шороха, осторожно приблизилась к окну и открыла его настежь, чтобы впустить в комнату свежий ночной воздух. «Посиди тут», — положила жабу на стол. Огляделась по сторонам и схватила свою книгу заклинаний, которая сохла на подоконнике. И пусть она тоже пострадала от протухшей посылки для лиха, но намокшая вес имела немалый, а оттого вполне годилась в качестве оружия. «Не ходи», — жалобно попросила Васька. «Ой, чует мое сердце». «Мое не чует», — оборвала я и, поудобнее перехватив книгу, направилась к шкафу. «Просто у тебя его нет», — успокоила жаба, прыгая на мое плечо. «Знаешь ведь, что я тебя не брошу». «Была охота», — дернула я плечом. По мере приближения к темному клубку, мне все больше казалось, что он нас и не замечал вовсе. Крутился себе, потихоньку растворяясь на воздухе. «Ну вот же, а ты боялась». Я выпрямилась, рассматривая расползающийся туман. «Сейчас повоняет еще чуть-чуть и растворится». «Что-то я уже не чувствую запахов», — пожаловалась жаба и снова захрустела пряником. И тут... Прямо из этого клубка раздался стон. «Ой, что это?» — икнула Вася, а я судорожно втянула носом в воздух. «Я откуда знаю?» — прошипела, отходя на несколько шагов. «Так посмотри», — заявила она, ткнув меня лапкой в щеку. «Ага». Я еще немного отступила, подумала, посмотрела на книгу, взвесила в руках, а потом размахнулась и запустила ее в злополучный угол. «Квидес-о!» — проревела оттуда, и мы с Васей мгновенно оказались в противоположной стороне чердака. «Убегасум!» Примечание. Что это такое? Где я? Конец примечания. «А чего это оно?» — жабка обхватила меня за шею и мелко задрожала. «Или это меня трясло? Так сразу и не разобрать». «Убегасум!» — повторил гулкий голос из угла. «А чего он говорит?» — зашептала Вася. «Понятия не имею». Я принялась озираться по сторонам. «Но хоть маленькая палка на этом чердаке должна заваляться». «Точно ничего хорошего». «И вам по-здорову!» — вдруг крикнула Васька и тут же спряталась у меня в волосах. Я замерла. У шкафа тоже было тихо. «А что?» — зашептала жаба. «Ну не обязательно же там кто-то плохой. А вежливость еще никто не отменял. Вот у нас в лесу, если ты...» Договорить ей не дали. Шкаф, хрустнув, начал заваливаться на бок, а из темноты к нам шагнуло рогатое нечто. «Мамочки!» — взвизгнула я, присев на корточки, поскольку это нечто я уже мельком видела. Такое просто так не развидеть, такое на всю жизнь в памяти отпечатывается. «Ламия?» — выступил вперед демон. «Примечание. Ведьма. Конец примечания». «Нет», — помимо воли вырвалось у меня. «Забава я». «Ведьма», — кивнул демон и вдруг сел на пол, обхватив голову руками. «Снова ты? Ну почему?» Тут уж и я опустилась на пол, потому что стоять на корточках никаких ног не хватит, а мои сегодня и так едва не оторвались. Демон молча раскачивался из стороны в сторону и не предпринимал попыток меня убить. Крушить все вокруг он вроде тоже пока не собирался, поэтому я немножко подумала, посмотрела на Ваську, которая почесывала лапой округлившийся живот, и спросила. «Господин демон, доброго вам вечера. А вы зачем тут?» «Квидес хомихи», — простонал он. «Примечание. За что мне это?» Конец примечания. «Похоже, болит у него чего-то», — ткнула меня в бок Васька. Я плечами пожала и прошептала. «Что-то у них болеть-то может? А я почем знаю? Переел, рога натер». Жаба снова икнула, и я закатила глаза. И тут в дверь чердака постучали. Вскочив на ноги, я подняла руки для заклинания и тут же прижала их к животу. «Нет уж, снова я так рисковать не буду». А вот демон напрягся. Повернул голову и внимательно посмотрел на дверь. Будь я поспокойнее, полюбовалась бы, как чудесно сочетаются красные глаза с черной кожей. «Забава!» — закричал Бакуня из коридора. «Почему шум? Жильцы жалуются!» «Я...» — не успела я договорить, как рогатый вскочил с места и с рычанием кинулся к двери. «Ай!» — запищала храбрая жаба, снова перелезая мне за спину. «Стой!» — только и успела я крикнуть непонятно кому. Бакунь, отдернув ручку, зашел внутрь, а демон пролетел сквозь него, потом замер на месте и, грозно сверкая своими глазами угольками, обернулся. «Чего тут у тебя?» — Бакунь огляделся по сторонам. «А, шкаф сломался. Так пришла бы и сказала». «Эгоосидом!» Примечание — убью. Конец примечания. Зарычал демон, и я снова присела на пол, зажав уши. Еще чуть-чуть, и сама орать начну. «А воняет чем? Крыса сдохла?» — спросил, деловито обходя чердак, трактирщик. «Полы помыть надо». «Я... ты...» — заикаясь, начала я. «Свечу тебе принес». Чуть повернулся ко мне и улыбнулся. «Сидишь тут в темноте». Демон, раздувая ноздри, бросился на трактирщика и снова пролетел сквозь него. Я поднялась на дрожащие ноги. «Спасибо, Бакуня, за свечу и за...» Рогатый наклонил голову, обнажил длинные острые клыки и попробовал схватить за шею маленького трактирщика. Я вздрогнула, но Бакуня только почесал затылок. Демон провел рукой перед его глазами и нахмурился. «Ты это, не думай, я не без понятия. Мы своих в беде не бросаем», — Бакуня слегка помялся. «Ведьмы, конечно, вредные бабы, но все равно свои, не то что маги». «Спасибо», — произнесла я, наблюдая за тем, как демон кружит вокруг чудя и раздувает ноздри. «Ладно», — Бакуня еще раз окинул взглядом чердак. «Завтра приду, помогу порядок навести. Сама понимаешь, мало желающих на чердаке жить. Вот и не доглядел, что тут мужская рука надобна». «Понимаю», — я выдрала из волос жабу. «Завтра тогда, да?» Трактирщик еще раз улыбнулся, помахал мне на прощание и вышел за дверь. А я села на кровать, прижала к себе Ваську и глубоко вздохнула. Стараясь не смотреть на мечущегося демона, подняла глаза к потолку и тихо спросила. «Может, всё-таки проклятие, а?» Демон повернул голову и оскалился. «Маледиктианем, но...» «Примечание? Проклятие? Нет. Конец примечания». «Знаешь», — прошептала жаба, повернувшись ко мне, «такое впечатление, что он нас понимает». «Ещё бы не понимал, он ведь говорил по-нашему», — я пожала плечами. «Видимо, у демонов тоже правила имеются». Рогатый наклонил голову. «Ну, например», — я снова пожала плечами, «выглядеть так, будто жуткого недосыпа, руками махать, зубы нечищенные показывать, произносить басом непонятные слова для устрашения всяких безобидных дев». «А кто тут безобидная дева?» — хмыкнула Вася. «Если только я. Ты тоже не очень устрашаешься. Я такого с тобой повидала, что этот странный демон кажется очень даже хорошеньким. Если ты про кикимор, то они такие сами по себе, и я тут не при чём». «Ну-ну», — кивнула Вася. «А помнишь, как они у русалок подсмотрели наряды заграничные, что ты хвостатым в подарок накупила, и начали на болотах что-то подобное отшивать?» «О, протянула я и задумалась. Да, там точно жуть была. Никакого понятия о моде. Я их потом с Элькой познакомлю, пусть просвещает. Ей такое нравится». А потом перевела взгляд на стоявшего перед нами демона и предложила. «Итак, может, уже перестанем друг друга пугать и поговорим?» Рогатый недоумённо моргнул, но промолчал. «А знаешь, что мне всё это напоминает?» — снова повернулась я к жабе. «Нашу с господином Верховным Магом первую встречу. Он тогда тоже грозно зыркал, что-то там на своём маговском мне ведьме запрещал, а потом рогатым ходил». «Не застала я те времена», — вздохнула Вася. «Но наслышана, да. И как Айвин с рогами?» Я улыбнулась, вспоминая приключения моего господина мага с головой быка. «Очень естественно». «Надо думать», — жаба мечтательно прикрыла глаза. «Ему всё идёт, даже такое». «Это да», — согласилась я. «Жаль, он не оценил». «Ламия», — не выдержав нашу болтовню, взревел демон. «Склонись передо мной». «О!» — жаба подняла лапку. «Смотри-ка, точно понимает». «Ха!» — я дёрнула плечом. «Только обзывается, похоже». «Что такое ламия, бес?» «Бес?» — снова взревел он, взмахнув когтистой лапой. Я даже не вздрогнула. Видимо, исчерпался мой пугательный запас. Теперь не скоро восстановится. Лапа, как я и предполагала, прошила меня насквозь, не повредив. «Видишь, он не настоящий», — пожала я плечами. А демон, напротив, начал наливаться какой-то подозрительной краснотой. «Ему опять поплохело», — пожалела попаданца Вася. «Может, водички принести?» Рогатый резко выдохнул, показав нам новый, на этот раз бордовый оттенок кожи, а затем напрягся. Из кончика его пальца медленно сорвался маленький огонёк, который долетел до края покрывала и поджёг свисающие нитки. «И всё?» — поинтересовалась я, туша ткань краем мокрой юбки. «Или ещё на что-то способен?» «Ноу», — грустно ответил демон снова чернее и сел на пол. «Похоже, нет по-ихнему», — перевела жаба. «Похоже», — я широко зевнула. «Ну что же, если он разговаривать не хочет, я, пожалуй, что и спать лягу. Больно день утомительный». «Не то слово», — согласилась Вася. Я подозрительно покосилась на молчаливого демона и вздохнула, поняв, что ложиться придётся прямо так, в платье. Откинулась на подушку, сладко потянулась и повернулась к незваному гостю. «Если тебе вдруг захочется поговорить или появится сильное желание что-нибудь поджечь, ты уж дождись, пока я проснусь. Ладно, а то, если нас, бывших ведьм, не вовремя разбудить, страшные дела наворотить можем. И жалко потом. А что делать? Характер так сразу не поменяешь». А потом зевнула, отпихнула холодную Васю от лица и уснула.